я к твоему дому подхожу, готовь автомат. Сука, мерз, бродяга, хуй тебе отруби, самые главные будет. Фашисты, сволочи, хуй отруби и солью пересыпь. Русских фашистов перебьем всех и, блядь, повесим. Приходи, сука, я, блядь, беру автомат, суку, проститутку, сволочи фашистского. Где проститутка, отец и мать? Что такого вора на весь мир приготовили родители? Я перед твоим домом стою.